Бандиты используют то, что им удается достать. Вот здесь ты ошибаешься, брат. Я водитель волкодава. Когда мой отец сконструировал машину, то вооружил ее лазерами. Он поступил так потому, что хотел создать разведывательный отряд боевых роботов, который смог бы действовать далеко от возможных источников для пополнения своих запасов, даже в тылу врага. Поскольку боевым роботам не нужны были ни ракеты, ни снаряды для скорострельных пушек, единственное, что ограничивало радиус их действия, это запасы еды и воды для водителей. Как сказал Хан, бандиты Красного Корсара имеют именно такую организацию, что пища становится наиболее важным фактором успеха. Опять цитата из Наполеона. Виктор почувствовал, как мурашки побежали по спине. «Я понимаю, что вы хотите сказать, но мне по силам мобилизовать достаточно воинов, чтобы выследить и уничтожить бандитов». «Комстар знает это, и поэтому очень ценит вас. Но мы имеем другое предложение». Хеттик взглянул на Феллона. «Хан Феллон?» Феллон кивнул, и у Виктора возникло чувство, будто только что его попросили не высовываться. «Ильхан уполномочил меня предложить вам использовать подразделение клана для охоты за этими бандитами». Виктор удивленно заморгал. «Что?» «У нас есть подразделения, специально оснащенные и обученные для борьбы с бандитами». Феллон самодовольно улыбнулся. «Ильхан надавит на клан Кречета, чтобы и они тоже помогли нам уничтожить эту банду». «Это очень любезно с вашей стороны». Виктор снова глотнул кофе, чтобы выиграть время и оправиться от такой неожиданности. «Делает ли он свое предложение потому, что не хочет, чтобы войска внутренней сферы преследовали бандитов в тех районах космоса, которые принадлежат кланам? Или потому, что Комстар приставил к его голове пистолет?» «Частично. Пока Красный Корсар находится в районе космоса, принадлежащем клану Кречета, Ильхан не может гарантировать безопасность ни одному из подразделений внутренней сферы, пересекшему границу». Высокий двоюродный брат Виктора встал из-за стола, где он сидел во время всего разговора, и подошел налить себе еще кофе. «Однако более важно то, что клан Кречета очень сильно настроен против перемирия. Они полагают, что это отнимет у них шансы восстановить свою репутацию, которая сильно пошатнулась из-за прошлых поражений». «Но то откроси и Алине, правильно?» Виктор улыбался, потому что его 10-я бригада лириан сражалась вместе с гончими Келла, когда они вместе разбили кречетов на то откросе. Его спасение из ловушки на Алине еще больше разозлило клан Кречета. «Ильхан надеется, что, одерживая победы при защите внутренней сферы, клан Кречета, возможно, будет более благосклонно относиться к перемирию». «Существуют слабые искры надежды». Хеттик улыбнулся. «Конечно, но если возникнет пусть даже малейшая возможность возобновления войны, нам необходимо использовать каждый шанс, чтобы не допустить этого. Однако в нашем плане более важно то, что в случае успеха он позволит уменьшить власть Риана Штайнера, которую он сейчас набирает. Сохранение же единства и, соответственно, силы федеративного содружества будет служить предупреждением для клана Кречета. Так что они 10 раз подумают, прежде чем нарушить перемирие». Замечание Хеттига вновь вызвало появление мурашек на спине Виктора. Он обернулся, чтобы посмотреть на своего двоюродного брата. «Действительно ли мир такой хрупкий по ту сторону границы?» Феон тяжело повел плечами. «Люди кланов – это воины. Мир не нравится им. Ильхан надеется, что, найдя приемлемую отдушину для их агрессивности, он сумеет удержать своих командиров от опрометчивых действий, хотя бы на время перемирия. Если вы согласитесь позволить подразделениям, охотящимся за бандитами, использовать для этого объединенное космическое пространство Федеративного Содружества, то я немедленно пошлю ему сообщение, и он назначит кого-нибудь, кто будет заниматься этим вопросом. И мы увидим, удастся ли этот гигантский эксперимент». «Если он не удастся, то, скорее всего, еще до конца этого года разразится война», – Виктор нахмурился. Мысли. «А Комстар, скорее всего, накажет Федеративное Содружество, подняв цены за обмен информацией между нашими мирами. Для нас было очень большой удачей, что мы не вели постоянную скрытую войну с Комстаром, как мой отец, который так долго воевал с ним. Но я не хотел бы чувствовать себя насильно втянутым в соглашение, особенно такое, как это, которое, тем не менее, все равно придется поддержать. Виктор посмотрел на Хеттига. «Это то, чего хочет Комстар?» Советник кивнул. «Это перемирие Комстара, и он хочет сохранить его». Принц посмотрел на своего двоюродного брата. «Ильхан считает, что попытка стоит того, чтобы рисковать людьми и материалами клана». «Насколько я себе это понимаю?» Виктор кивнул. «Если это сработает, Риан Штайнер проиграет, а я выиграю. Хотя я предпочел бы, чтобы одно из моих подразделений разделалось с бандитами, но пусть кланы покончат с ними. Кажется, мне больше нечего добавить». Хеттик снова кивнул. «Именно так дело и обстоит. Так вы согласны?» Мысли. «Это понравилось бы моей маме, иначе я бы здесь не был. Такое решение кажется мне правильным и поможет сохранить в живых моих людей. Если я не соглашусь, то могу превысить свои полномочия. И если моя мать не согласится, Комстар, скорее всего, использует свои каналы контроля над обменом информацией, чтобы успешно скрыть силы клана, появившиеся в пространстве Федеративного Содружества». «Хорошо», — сказал Виктор. «Я согласен, если вы предоставите мне данные о силах, которые будут задействованы, и я смогу сообщить их нашим подразделениям в тех зонах, где наиболее вероятно появление Красного Корсара». Виктор повернулся к советнику. «Ну, вот вам соглашение, которое вы так хотели получить. Угроза миру предотвращена». «Одна из них уменьшена в любом случае», — Хеттик обратился к Фелону. «Присутствие Рагнара привлекает внимание». Виктор потряс головой. «Я предпринял шаги, чтобы помочь разрешить эту ситуацию, советник Хеттик. Я запретил любые действия для того, чтобы секретно или даже открыто освободить его. Однако, если Рагнару нужна свобода, то все, что ему нужно сделать, это попросить об этом». «Я знаю и ценю это, принц Виктор». Советник даже не взглянул в его сторону, когда говорил это. «Были сообщения, другие сообщения, в которых упомянуто имя Рагнар. К сожалению, сообщения имели неправильный адрес и не попадут к предполагаемому адресату до тех пор, пока вы с Рагнаром не покинете Арк-Роял. До тех пор». Хан клана Волка кивнул. «Я понимаю. Я задержу Рагнара на базе до тех пор, пока у него не будет сопровождения, которое сможет обеспечить ему безопасность». «Комстар у вас в долгу». «Комстар неправильно отправил сообщение?» Ирония покрывала слова Виктора подобно воску. «Я не могу поверить, что такое произошло». Раздражение промелькнуло на лице Хеттига. «Отправлявшие очень торопились и неправильно адресовали информацию. Спешка порой приводит к ошибкам». «А безнадежность создает спешку». «Достаточно справедливо, принц Виктор, как мы все это знаем». Советник Комстара спрятал руки в рукава своего белого одеяния. «Но мы также знаем, что правильное планирование позволяет избежать безнадежности, и правильное планирование – это все, ради чего и была затеяна эта встреча. Комстар благодарит вас за ваше сотрудничество, потому что в данном случае безнадежность значила бы спешку, которая, в свою очередь, привела бы к напрасным потерям людских жизней».